Он холодно и угрожающе взглянул на меня сквозь пенсне. Не припомню, когда я видел человека, чей взгляд мне не понравился бы еще больше. Вы, возможно, припомните, мистер Вустер, что во время нашего разговора в библиотеке я сообщил вам, что самым серьезным образом подхожу к этому делу. На ваше предложение, что я мог бы довольствоваться штрафом в 5 фунтов стерлингов, как было уже, когда вы предстали передо мной на Бошер-стрит, обвиняемый в совершении подобного правонарушения, я заявил вам, что принять его не могу. Я уверял вас, что преступник, совершивший столь безответственное нападение на личность констебля Оутса, заслужит, когда он будет задержан, тюремный срок. Я и сейчас не вижу причин, чтобы менять свое решение». К этому заявлению все отнеслись по-разному. Юстас Оутс, очевидно, одобрял его. Он взглянул из-под шлема с быстрой поощряющей улыбкой, и если бы его не сдерживала железная дисциплина, я думаю, воскликнул бы: «Слушайте, слушайте, тетушке дали, и мне, напротив, заявление это не пришлось по вкусу». «Послушайте, сэр Ваткин, действительно, черт побери!» — запротестовала она, будучи всегда решительной, когда под угрозой интересы ее клана. «Вы не можете сделать подобные вещи?» «Мадам, я не только могу, но и сделаю!» Он взмахнул рукой в направлении Юстаса Оутса. «Констебль!» Он не добавил: «Арестуйте этого человека» или «Исполняйте свои обязанности». Но офицер понял суть. Он рьяно бросился исполнять приказ. Я уже ожидал, что он положит мне на плечо руку или достанет наручники и замкнет их на моих запястьях. Но он не сделал этого. Он просто встал рядом со мной, словно мы собирались петь дуэтом, и стоял так с важным видом. Тетушка далее продолжала защищать и уговаривать: «Но не можете же вы пригласить человека в свой дом и сразу же, как он переступит порог дома, спокойно швырнуть его в свой курятник? Если это глостерширское гостеприимство, то, Господи, помоги Глостерширу! Мистер Вустер здесь находится не по моему приглашению, а по приглашению моей дочери. Это то же самое. Вы не можете таким образом увильнуть от долга хозяина. Он ваш гость, он ел вашу соль. И позвольте мне сказать, раз уж мы говорим на эту тему, сегодня ее было слишком много в супе. Я должен извиниться за недостатки моего повара. Мне бы следовало уже давно его поменять. Между тем, возвращаясь к нашему разговору, мистер Вустер арестован, и завтра я приму все необходимые меры. А что будет с ним сегодня? Мы содержим маленький, но вполне пригодный полицейский участок в деревне, которым руководит констебль Оутс. Оутс, несомненно, сможет найти для мистера Вустера подходящее помещение. Вы же не собираетесь тащить несчастного парня в полицейский участок темной ночью? По крайней мере, вы могли бы позволить ему переночевать в приличной постели, да? Не вижу никаких возражений на этот счет. Не следует быть чрезмерно суровым. Вы можете остаться в этой комнате до завтра, мистер Вустер. О, благодарю. Я запру дверь на ключ. О, конечно же. А констебль Оутс будет патрулировать под окном остаток этой ночи, сэр. Это будет сдерживать известное пристрастие мистера Вустера к выбрасыванию вещей из окон. Вам бы лучше заступить на пост прямо сейчас, Оутс. Хорошо, сэр. В голосе офицера была нотка тихого страдания, и было ясно, что самодовольное удовлетворение, с которым он наблюдал за развитием событий, исчезло. Его мнение относительно 8-часового сна было, очевидно, таким же, как и у тетушки Далии. Сумрачно отдав честь, он покинул комнату в подавленном состоянии. Шлем вновь у него, но можно было видеть, что он стал задавать себе вопрос: «Разве шлем — это все, что нужно в этом мире?» «А теперь, миссис Траверс, мне хотелось бы, если можно, переговорить с вами наедине». Они удалились, а я остался один. Я ничего не имею против того, чтобы сознаться, что мои эмоции, когда ключ в замке повернулся, были горькими. С одной стороны, приятно осознавать, что я заполучил свою спальню для себя еще на некоторое время, но вместе с тем нужно было признать факт, что я нахожусь ни в чем ином, как в заточении, и, похоже, не смогу отсюда выйти. Конечно, это не было для меня ново, так как я уже когда-то слышал лязг засова снаружи своей комнаты, а именно в тот раз на Бошер-стрит. Но тогда я мог поддержать себя размышлениями о том, что наихудшими последствиями, которые, похоже, предусматривались, были порицания от суда или же, как впоследствии оказалось, квитанция на штраф в моем бумажнике. Передо мной тогда не маячила перспектива пробуждения для того, чтобы начать завтра отбывать приговор 30-дневного заточения в тюрьме, где, скорее всего, я не смогу получить свою утреннюю чашечку чая. Сознание того, что я был невиновен, казалось, тоже не помогало. Мне не приносил никакого утешения тот факт, что Стив и Бинг думают, что я похож на Сиднея Картона. Я никогда не встречался с этим парнем, но понял, он был таков, что брал на себя обязанность помогать девушке, и, по моему мнению, этого достаточно, чтобы охарактеризовать его как нелепого осла. Сидней Картон и Бертрам Вустер. Я чувствовал, что нечего выбирать между ними. Сидней — один из простаков. Бертрам такой же. Я подошел к окну и выглянул, вспоминая то унылое отвращение, которое констебль Оутс продемонстрировал в ответ на предложение стоять на посту в ночные часы. Я питал слабую надежду, что, как только око властей удалится, он, возможно, забудет о своем задании и уйдет смотреть прекрасные сны. Но нет, он был там, бродил по лужайке, являя собой картину самой бдительности. И я только подошел к умывальнику за кусочком мыла, чтобы швырнуть в него, чувствуя, что это могло бы немного облегчить его подавленное состояние духа, как услышал, как кто-то дергает за дверную ручку.